Глава 17. Квартира Дженни Портер находилась на третьем этаже четырехэтажного дома. Лифта в доме не было, и в такое утро, как сегодня, Дженни страстно ненавидела эти два лестничных марша. Было половина пятого. Прошлой ночью погода испортилась. Было холодно, ветрено и дождливо. И невозможно противно. Единственное, что охраняло вход в дом, это металлическая дверь с домофоном и кодовым замком. За ней была еще одна деревянная. Замок на ней был давным-давно сломан, и служила она только для защиты от сквозняков. Дженни достала из сумки ключи, протянула руку к двери и вдруг поняла, что она не заперта. Приглядевшись, увидела, что язык замка торчит наружу, дверь была взломана. Она не захлопнулась, потому что язык замка зацепился за раму. Дженни сунула ключи обратно в сумочку и потянула дверь на себя. Петли заскрипели. Она оттолкнула вторую, деревянную дверь. Широкий коридор вел отсюда к лестнице. По обеим сторонам коридора располагалось по 4 квартиры. Дженни вошла внутрь и закрыла за собой деревянную дверь. Днем коридор освещали 2 больших окна над входом, но сейчас ночью единственным источником света служила тусклая люстра, свисавшая с потолка где-то ближе к лестнице. Двери квартир вдавались в стену где-то фута на 3, так что перед каждой образовывалась своего рода ниша. Почему открыта дверь? Может быть, замок сломался, и слесарь оставил ее незапертой? Но когда Дженни выходила из дома в 8 вечера, сразу после чудесной встречи с Хиромом Гордо, замок выглядел не так. И потом, если он был уже сломан, зачем слесарю было отжимать его и оставлять дверь открытой на всю ночь? Он бы его починил. Дженни посмотрела на 2 ряда ниш. Может быть, в одной из них кто-то прячется или что-то. С бьющимся сердцем на ватных ногах она двинулась по коридору, то и дело останавливаясь и заглядывая в каждую из ниш. В конце коридора у подножия лестницы Дженни снова остановилась и посмотрела наверх. Слабенькая лампочка высоко над головой еле освещала ступеньки. Никого. Никаких привидений или домовых, во всяком случае, в поле зрения. Дженни начала медленно подниматься на 2-й этаж. На площадке между 2-м и 3-м этажом она слегка перевела дух. Никого тут нет. Она ведет себя, как глупая девчонка. Здесь нет и не может быть никаких психов или сбежавших из-под стражи заключенных с огромным мясницким ножом в руках. Никто не собирается разделать ее на филе. Это всего-навсего пустая, плохо освещенная лестница. И взломанная дверь. Еще один марш. Поднимаясь по ступенькам, Дженни все же взглянула через перила вниз, не идет ли кто по коридору вслед за ней. Кажется, никого. Просто игра света и тени. На последней ступеньке перед 3-м этажом Дженни снова остановилась. Ее квартира была 3-й слева. Ей захотелось крикнуть «Выходи!». Она была почти уверена, что если крикнет, из одной из ниш выплывет жирная задница Хирома Эл Гордо. Однако Дженни сдержалась. Нет здесь никакого Гордо. Она поползла по коридору, стараясь держаться ровно середины, так, чтобы не приближаться ни к дверям справа, ни к дверям слева. Добравшись до первой пары дверей, Дженни заглянула в обе ниши — ничего. Вторая пара — ничего, только тени. «Какая дура!» — подумала она. Но тут же вспомнила, что почти до выпускного класса спала исключительно со светом. Боялась она не только бугимена, ну, в младших классах, может, и да, разных там привидений под кроватью, гоблинов в шкафу и прочих героев детских страшилок. Но потом, в подростковом возрасте, ее стали куда больше пугать ночные визиты пьяного отчима. Он приходил к ней в спальню, когда мама засыпала, и это был настоящий кошмар. Она уже почти подошла к своей двери, что-то вдруг шевельнулось практически у ее ног, какая-то тень. Что-то лежало на полу и что-то довольно большое. Сердце Дженни ухнуло вниз. «Кто здесь?» — крикнула она. Тень опять шевельнулась. Дженни отпрыгнула, уже готовая заорать, призывая на помощь, или упасть в обморок. Тень вдруг выросла и приняла очертания человека. Дженни привалилась к стене. Она испытала едва ли не облегчение. Человек, просто человек, а не привидение. В эту секунду она внезапно осознала, что до сих пор верит в бугимена. Но это не Гордо. Гордо в 2 раза больше. Маньяк-убийца сбежал от полиции и забрался в дом, чтобы скрыться. Теперь она его видела, и он должен будет убить ее. Желудок Дженни свела судорога. Кричать или бежать? На таких каблуках она, скорее всего, не добежит и до лестницы. Крик уже почти вырвался у нее изо рта, когда тень вдруг заговорила: «Ты собираешься меня впустить или как?» Голос был похож на голос Рэя Шейна. «Твою мать! Да у меня чуть гребаный сердечный приступ не случился!» Они с Рэем сидели друг напротив друга за кухонным столом. Кухонька в квартире была крошечная, но Дженни любила ее больше всего. Стены были светлые. Дженни развесила повсюду жизнерадостные картинки в средиземноморском духе. Стол был квадратный, с рамой из выбеленного дерева, столешница выложена мексиканской плиткой. Сердце Дженни все еще колотилось, как безумное. «Что с твоим лицом?» «Боже мой, да тебя как будто гребаный грузовик переехал!» Рэй коснулся рукой ссадины над бровью. «По-моему, раньше я никогда не слышал, чтоб ты говорила «мать твою» или «гребаный». А сейчас ты два раза сказала «гребаный» в одном предложении». Дженни сделала глубокий вздох, пытаясь успокоиться. «Это были два разных предложения». «Один абзац, может быть, но два разных предложения». Она была страшно рада, что не Гордо, а Шейн подкараулил ее у двери. Но что понадобилось от нее Рэю? Зачем он ее ждал? «Не думаю, что понятие «абзац» применимо к устной речи». Закрыв глаза, Рэй потер виски. «Что?» Он открыл глаза и посмотрел на Дженни. «Когда ты разговариваешь, то разговариваешь не абзацами. Вот на письме несколько предложений — это абзац, а в устной речи несколько предложений — это ну-ну. Я не знаю, что это, но это точно не абзац. Ты теперь преподаешь английский?» Рэй покачал головой. «Я много читал в тюрьме. Это считается?» «Нет. Я просто хотел внести ясность». Дженни положила ладони на стол, наклонилась к Рэю и раздельно, почти по слогам, произнесла: «Нечего тут вносить никакую гребаную ясность, мать твою, потому что ты просто гребаный урод и напугал меня до гребаной потери сознания». Рэй уставился на нее. Дженни показала ему три пальца три раза и в одном предложении, так что можешь не беспокоиться насчет абзацев. В гостиной громко тикали часы. Несколько секунд Рэй смотрел на Дженни без всякого выражения. Потом вдруг улыбнулся. Дженни не могла не улыбнуться в ответ. Он расхохотался громко от всего сердца и тут же схватился за ребра от боли. Дженни взглянула на его слипшиеся от крови волосы над лбом. «Что у тебя случилось?» «Твой дружок опять постарался». Дженни вспыхнула. «Если ты собираешься разговаривать со мной в таком тоне, то дверь вон там. Можешь убираться из моей квартиры». Рэй криво усмехнулся. «Из твоей квартиры. Я помню времена, когда это была наша квартира». Дженни посмотрела ему прямо в глаза. «Теперь это только моя квартира». «Ты сам так решил, Рэй. Это был твой выбор». Он едва заметно кивнул и отвел взгляд. Дженни почувствовала, что ее гнев улетучивается. В глазах Рэя она увидела что-то, чего там не было раньше. Поражение. Будто его побили, не только физически, но и морально. Рэй не был таким никогда, даже когда его вели в тюрьму. Возможно, чаша в конце концов переполнилась. Ему пришлось пережить слишком много, как, собственно, и ей. Может быть, они оба изменились так сильно, что пути назад уже нет. Рэй кончиками пальцев потрогал рану на голове. «Мне больше некуда идти, Джен», — просто сказал он. «Расскажи мне, что случилось». «Но предупреждаю», — она подняла палец, — «если ты опять что-нибудь такое скажешь, мне плевать, что тебе некуда идти, выставлю и будешь спать на улице». Рэй стал рассказывать о том, что произошло в его квартире. Дженни достала из-под раковины аптечку. «Может быть, сейчас она сама себе сделает хуже. Старые чувства могут пробудиться, но Рэю все же нужно помочь». Она выложила на стол вату и спирт, осторожно прикоснулась к ссадине над бровью. Рэй сморщился, но промолчал. «Чего он хотел?» — спросила Дженни. «Убить меня». «За что?» «Он думает, это я взял деньги». «Какие деньги?» «Деньги, которые украли, когда дом ограбили». «С чего он это взял?» Дженни смочила тампон спиртом и дотронулась до разбитой брови. Рэй дернул головой. «Ай! Прекрати вопить! Надо продезинфицировать рану». Рэй кивнул. Дженни осторожно промокнула ссадину. «Почему он решил, что это ты?» «Наверное, он посчитал, что без своего человека тут не обошлось». «А это на самом деле так?» Рэй снова кивнул. «На рану на голове по-хорошему нужно было бы наложить швы, но для этого следовало сбрить волосы. Поэтому Дженни просто максимально бережно и аккуратно очистила ее ватной палочкой. Ссадина над бровью опять начала кровить. Дженни дала Рэю салфетку, велела прижать ее к брови и держать так, пока кровь не остановится. Потом наложила бинт и закрепила его пластырем. «Эту надо зашивать», — заметила она, показывая на рану на голове. «Я не могу обратиться в больницу. Слишком много вопросов». Дженни отложила бинт. «Как знаешь, но если ее не зашить, у тебя останется здоровенный шрам». «Боишься, что он испортит мою несравненную красоту?» «Ну что ты за говнюк, честное слово!» Рэй присвистнул. «А ты нахваталась плохих слов, пока работала в этом месте». Дженни уселась напротив и заглянула ему в глаза. «Рэй, это ты сделал?» Он удивился. Даже, кажется, немного разозлился. «Ты что, о чем ты говоришь?» Не отрывая от него глаз, Дженни спросила еще раз. «Это ты сделал?» Рэй вздохнул, но выдержал ее взгляд. «Нет». Живя с ним, Дженни прекрасно научилась распознавать, когда Рэй лжет. Сейчас он говорил правду. «Ну кто тогда?» Рэй пожал плечами. «Видимо, Гектор был как-то замешан. Но вряд ли он сам это придумал. Может, Тони?» «Не знаю». Рэй посмотрел в сторону. «Ты что-то не договариваешь, Рэй. Что такое?» «Да так, я просто слышал кое-что». «Что?» «Кое-что про Винни». «Винни?» Этого Дженни совсем не ожидала. «А что с Винни?» «У Винни мог быть мотив. Его сына убили!» Рэй поставил локти на стол. «Кого-то слишком занесло, вот и все». «Занесло?» — повторила Дженни. «Ему голову разморжили!» «Тому, кто это сделал, нужно было хорошее прикрытие». «Ты правда думаешь, что это Винни?» «Возможно». «Зачем?» — спросила Дженни. «Что это за мотив, о котором ты говоришь?» «Да тот же мотив, что и всегда, у всех». Рэй потер пальцами. «Деньги?» Дженни покачала головой. «Вот тут он не прав». «Далеко не все думают так, как ты». «Ты о чем?» Она вздохнула. «Твоя проблема, Рэй, в том, что ты жадный». Он посмотрел на нее, как на ненормальную. «О чем ты говоришь? Я не понимаю». «Я тебе рассказываю о Винни, о том, что у него была причина ограбить собственное казино. А ты зачем-то все переворачиваешь и сообщаешь мне, что я жадный? Я давно тебя знаю. И что дальше?» «Разозлился», — поняла Дженни. «Всерьез разозлился. Ну и на здоровье. Кто-то должен ему это сказать, в конце концов». «Почему ты попал в тюрьму, Рэй?» «Потому что кто-то донес на меня». Дженни кивнула. «Ну, конечно». Именно так он и должен был ответить. «Нет, Рэй. Я спрашиваю о причине». «Ну, федералы попытались со мной договориться. Я мог бы отделаться условным сроком, но сказал им нет. Сказал, что я не предаю своих партнеров». «Он не желает признавать очевидного или действительно не понимает?» — подумала Дженни. «Зная Рэя, скорее всего, следует предположить первое. Он никогда в жизни не согласится с тем, что совершил ошибку. Рэй всегда был упертый, как баран, и всегда уверен в своей правоте». «Да послушай ты меня, черт возьми!» — почти крикнула она. «Что ты сделал такого, за что тебя смогли отправить за решетку?» Рэй, не моргая, уставился на нее. Его лицо словно окаменело, но взгляд, этот взгляд выдавал его с головой. Он прекрасно понимал, что именно Дженни имела в виду. Просто отказывался признавать это, как обычно, как всегда. Дженни потерла пальцами, повторив его жест. «Ты попал в тюрьму из-за своей жадности, Рэй. Не потому, что кто-то предал тебя, не потому, что ты пожертвовал собой ради своих приятелей. Ты хотел денег. Ты смотрел вокруг и видел уродов вроде Тони Зелла, которые жили как короли, а у тебя была всего лишь зарплата полицейского. Но ты тоже хотел быть королем. И какое-то время ты им был. А потом тебя поймали за руку». Рэй покраснел. «Ты меня разгадала, да, Джен? Ты знаешь, что у меня внутри. Ты считаешь, все проблемы можно решить с помощью дерьмового психоанализа и разговора по душам? Это тебе не шоу Опры Уинфри». Некоторые раны не заживают. Дженни почувствовала, что в горле у нее набухает комок, а к глазам подступают слезы. «Может быть, что-то в жизни и нельзя исправить, Рэй? Но одно я знаю точно». «Что именно?» Его голос был ледяным. Люди могут меняться. Он смотрел ей в глаза так долго, что Дженни захотелось отвести взгляд, но она выдержала. Возможно, он задумался. В первый раз в жизни задумался над тем, что она сказала, услышал ее. «Ты правда так думаешь?» — наконец выговорил он, — «что люди могут меняться». Дженни накрыла его руку своей ладонью. «Да, я...» В дверь забарабанили. Дженни подскочила на стуле. 5:30 утра. Кто может стучаться к ней в дверь в 5:30 утра? Гордо. Только он, больше некому. Она посмотрела на Рэя и прижала палец к губам. Он кивнул. Дженни встала и потихоньку подошла к двери. Она заглянула в глазок, но ничего не увидела. Видимо, с той стороны его закрыли ладонью. «Кто там?» — крикнула она. «Это я!» — сказали из-за двери. «Открой уже эту сраную дверь!» «Тони Зелло!»